Да эти обвинения, это просто куром на смех. Немецкий агент, сотрудничество с германскими секретными службами. Если Лев Давидович с кем-то и сотрудничал, то точно не с германцами, и это давало ему моральное право полностью отрицать все вражеские выпады. Да и вообще, покажите хоть одного крупного политика, который не брал бы денег у иностранцев. Царь, он уже не политик, гражданин Романов сам отказался от этого. Все остальные брали, в этом Троцкий был уверен на все 100%, даже если и не видел лично факт передачи денег, то по косвенным признакам можно было легко догадаться. Если кто и был в самом деле немецким агентом, так это Чернов, преспокойно сидящий в министерском кресле. Были и другие, даже те, которых Троцкий знал лично, в том числе в левых партиях, но сам он с немцами не сотрудничал. Ну а сейчас он, напевая веселую песенку про посягательство на старушечью честь, писал длинный и скорбный некролог по случаю вероломного убийства полицейскими шавками гения русской революции и вождя мирового пролетариата. Арест Зиновьева тоже муссировался в прессе, но прошел почти незамеченным, да и Троцкому он просто не нравился, как человек. Ленина он тоже считал авантюристом и хитрецом, но, как минимум, просто уважал, а вот Зиновьева уважать было ни за что. Смерть Ленина, хотя его тела не нашли, и это автоматически стало источником множества противоречивых слухов, открывало Льву Давидовичу прямую дорогу в лидеры партии большевиков. Тем более, если добить Зиновьева политически, которого, по слухам, держали где-то за пределами Петрограда, без связи с партией и общественностью. Именно поэтому настроение Льва Троцкого парило где-то в небесах, хотя из-под его пера вылетали скорбные пассажи про осиротевшую партию, наследие Ленина, бессмертное учение и вечный траур по ушедшему вождю. Лицемерие – обычное дело для политика, а себя Троцкий считал уже не просто революционером и борцом за правое дело, Троцкий считал себя опытным и дальновидным политиком. За дверью загремели ключи. Троцкий, привычный уже к постоянным визитам, не обратил внимания. Если не обед, то почта, если не почта, то передачка, да и в целом, сочувствующие сотрудники тюрьмы иногда останавливались у двери поболтать. Прошелестела задвижка, прикрывающая глазок. Кто-то заглядывал внутрь камеры, проверяя наличие арестанта. Гражданин Троцкий, лицом к стене, раздался приглушенный голос из-за двери. Лев Давидович несколько удивился такому требованию и такому обращению, отложил перо, поднялся из-за стола и спокойно прошел к стенке, наполовину выкрашенной, наполовину побеленной. Застарелые отпечатки чужих ладоней легко угадывались на старой побелке, и Троцкий приложил руки к ним, чувствуя некую общность с сотнями и тысячами невинных жертв царизма, прошедших через эту камеру. Заворошились, забринчали ключи в замке. Тяжелая железная дверь открылась с тихим скрипом, и профессионального революционера вдруг кольнуло то самое чутье, не раз помогавшее избежать опасности. Он попытался повернуться и посмотреть. «Перед собой гляди», — грубо рявкнул голос. Троцкий медленно повернулся, глядя на растрескавшуюся побелку. Какое-то движение воздуха сзади, прямо за его пышной черной шевелюрой, снова заставило его насторожиться, и он инстинктивно дернулся, поворачиваясь к визитеру, и что-то острое проскользило вдоль черепа, практически снимая с него скальп. Троцкий закричал от боли и от страха. Ужас холодным липким потоком пронесся вдоль хребта. Троцкий отчетливо понял, что его сейчас будут убивать. Истошный вопль прокатился по гулкому пустому коридору, отражаясь от стен. Троцкий предпринял отчаянную попытку вырваться и убежать, отпихнув своего убийцу с неожиданной для его комплекции силой и прытью. Убийца все же не растерялся, тут же, вдогонку, нанеся удар Троцкому в затылок, и лезвие все-таки вошло на несколько сантиметров в череп. Лев Давидович застонал, как раненый зверь, схватился за ледоруб, торчащий из головы, рухнул на колени. Убийца растерялся, все пошло совсем не по плану, но одно он знал точно – с подобными ранами не живут, поэтому он спешно бросил все и выскочил за дверь, пока на жуткие крики и стоны Троцкого не прибежала охрана. Троцкий умер только спустя несколько часов в тюремном госпитале. Агент под кодовым именем Рамон благополучно сумел выбраться из тюремного блока и заслужить звание героя, если не Советского Союза, то Российской Республики точно. Родина оказалась перед ним в неоплатном долгу. Глава 32. Псков, Рига. Поезд Верховного приближался к станции, и здесь уже его с цветами и почетным караулом не встречали. Сугубо рабочая поездка, тем более, что Корнилов приказал маршрут поезда держать в секрете, однако, на перроне все-таки выстроилась комендантская рота и несколько штабных офицеров. Шило в мешке не утаишь, особенно шило с десятком прицепленных вагонов позади. Поглядеть на верховного главнокомандующего хотели многие. Спасибо, что без оркестра, хотя несколько корреспондентов местных газет были тут как тут. К тому же, задерживаться в Пскове генерал не собирался. Прямая, как стрела, дорога вела его в Ригу, в расположение 12-ти краткой армии. Вообще, можно было даже не останавливаться здесь, а ехать сразу туда, на линию боевого соприкосновения, но штаб Северного фронта тоже требовал внимания. Да и вести семью в осаждаемый город – идея, мягко говоря, глупая. Так что поезд остановился у перрона, с платформы начали спускать автомобиль, а генерал вышел на площадку вагона, отеческим взглядом осматривая солдат местного гарнизона. «Здорово, орлы!» – громким поставленным голосом произнес Верховный. «Сдрожла, выша выскопорсхство!» По старорежимному гаркнули солдаты в ответ, нестройно и не особенно громко. Корнилов принял доклад начальника гарнизона, почему-то думая все время о костюмированном представлении. Все это напоминало ему элементы игры, все эти воинские ритуалы, формализованные приветствия и уставные ответы. Ему вдруг захотелось разбавить всю эту уставщину чем-нибудь более интересным. Он прошелся вдоль строя, заглядывая в лица солдат. Его изучали тоже, кто-то с нескрываемым интересом, кто-то равнодушно глядел перед собой, кто-то насмешливо, кто-то неприязненно. Все простые мобилизованные мужики, которым посчастливилось попасть не на фронт под разрывы шрапнели, а в комендантскую роту. Некоторые по привычке вытягивались смирно перед генералом, некоторые продолжали стоять, как стояли. В прошлой жизни ни солдаты, ни офицеры не позволяли себе ничего подобного, тем более, открыто проявлять неуважение, но тут вам не там. Приходится работать с тем, что имеется. «Ну что, братцы, устали воевать?» – спросил Корнилов. На мундирах некоторых из солдат виднелись боевые награды, так что не все из них – тыловые крысы, не нюхавшие пороха. «Так точно, господин генерал, устали. Миру бы, конца и края той войне не видать. За что воюем-то?» «Устали, конечно». Солдаты ответили не в попад, как на митинге, но именно этого и ждал Верховный. «И мы устали. Вся страна устала. Стонет земля. Под германским сапогом почти вся Польша, половина Белой Руси, Курляндия. Разве можно оставить их на съедение немцу? Никак нельзя. Громко, так, чтобы репортеры слышали каждое слово», — сказал генерал. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Корнилов остановился, чтобы местные газетчики успели записать цитату из марша советских танкистов. «Если она разлетится по стране, это будет очень хорошо». Цитата яркая, броская, запоминающаяся. Солдаты, прежде весьма равнодушно глядевшие на Верховного, теперь слушали с интересом. Все же не часто на митинге выступает сам главнокомандующий, особенно теперь, когда митинги запрещены его же приказом. Германец тоже устал. «Разведка доносит мне, а я вам скажу, как на духу, нет у германца больше ни хлеба, ни табака, пахать некому, на заводах бабы с утра до ночи вкалывают». «Долго ли он так сможет воевать?» – вопросил генерал и тут же ответил сам. «Недолго. Кригер рвется он из последних сил, но и из последних сил ударить может не слабо. Ну что, братцы, защитим еще разок землю русскую? Защитим. Так точно, защитим!» – крикнули из строя. «Низкий поклон вам, воины, от всего русского народа!» Генерал, невзирая на недоумевающие взгляды офицеров, поклонился в пояс обычным мужикам. «Рады стараться!» – слитным хором ответил строй. «По-хорошему, стоило повторить подобное шоу в Риге, в боевых частях, но даже отсюда поползут нужные слухи. Автомобиль Верховного как раз спустили с платформы, можно было ехать. Вокзал в Пскове находился достаточно далеко от центра города, и Верховный поспешно распрощался с офицерами и комендантской ротой. Полковнику Голицыну он поручил отыскать квартиру для его жены и детей, а сам с небольшой свитой на автомобиле направился в штаб фронта. Небольшое двухэтажное здание на берегу реки Великой, бывшая гимназия, выглядело несколько потрепанным жизнью, да и сам город что сейчас, что сотню лет спустя производил впечатление не самое лучшее. Провинция, захолустье, даже несмотря на близость столицы. В штабе его встретил генерал Каледин, тоже не так давно вернувшийся из Москвы, но уже целиком погруженный в работу. Командующий Северным фронтом жесткой рукой наводил порядок, и помощь ему, наверное, даже не требовалась, но не заехать и не поприветствовать атамана Верховный не мог. Так что Корнилов решил пообщаться с ним наедине, и после того, как все необходимые ритуалы были исполнены, а формальный доклад выслушан, они вместе прошли в кабинет командующего, уже для неофициальной беседы. «Чем порадуете, Алексей Максимович?» – дружелюбно спросил Корнилов, разглядывая скудный интерьер кабинета. «Особо ничем, Лавр Георгиевич», – хмуро ответил атаман, закрывая дверь. «Все хуже, чем я ожидал». «Даже так?» – хмыкнул Корнилов. «Насколько хуже, если немец за рекой пернет? Все думают, что это пушки гремят», – сказал Каледин. «Дезертиров тьма, ловить и возвращать не успеваем. Сколько у нас есть времени?» – спросил Верховный. «Рига, сколько продержится, пока немец наступать не начнет», – отрубил Каледин. «Понятно», – буркнул генерал Корнилов, задумчиво потирая бородку. «А все потому, что немцы боятся больше, чем своих офицеров», – уверенно сказал атаман. «Вздор это все, Алексей Максимович, не должен солдат-офицера бояться», – произнес Верховный. «Уважать должен. Вы вот мне скажите, как казак казаку, вы батьку своего боялись или уважали?» «И то, и другое», — усмехнулся Каледин. «Ну вот», — кивнул Корнилов, — «так еще куда ни шло. А если солдат только бояться будет, так в первом же бою в спину такого офицера застрелит. В марте многих так постреляли, ну вы, впрочем, и сами знаете». «Знаю», — буркнул Каледин, — «да и беречь солдата надо. Людей-то у нас, может, и много, а вот солдат не хватает», — заметил Верховный. «Ладно, а когда, по-вашему, немец в наступление пойдет?» «Скоро. Через неделю, может, через полторы», — ответил атаман. «Значит, время у нас пока есть», — хмыкнул Корнилов. «Отлично. Я выезжаю в Ригу. Генерал Флук уже там?» «Так точно», — кивнул атаман. «Превосходно. Даст Бог, удержимся», — сказал Верховный. «Дай-то Бог», — с нескрываемым сарказмом ответил Каледин. Похоже, он уже после нескольких дней командования фронтом разуверился в способности армии удержать его. Это несколько удручало. «И мы с вами, Алексей Максимович, должны к этому все усилия приложить», — сказал Корнилов. «Приложим, Лавр Георгиевич», — пообещал командующий Северным фронтом. Верховный пообедал там, в штабе, в большой компании местных генералов и офицеров, дождался, когда полковник Голицын вернется с докладом. Таисию Владимировну, Наталью Лавровну и маленького Юрика он разместил в одной из местных гостиниц под охраной из двух текинцев, а сам вернулся в распоряжение генерала Корнилова. Теперь все было готово к отъезду на фронт. Генерал распрощался со штабом, вернулся на вокзал, где железнодорожники как раз закончили обслуживать паровоз. Ехать на линию боевого соприкосновения было несколько тревожно, но малодушничать Корнилов не привык, да фронт Первой мировой войны совсем не так опасен, как фронты 100 лет спустя. Здесь не прилетит внезапный дрон или управляемая ракета, да и германцы не станут стрелять в генерала просто потому, что это генерал. Военные традиции здесь были еще довольно сильны, несмотря на весь ужас газовых атак, концлагерей и кавалерийских атак на пулеметы. Поезд тронулся медленно и плавно, набирая ход, слишком медленно. Генерал Корнилов отчаянно хотел успеть в Ригу до того, как туда полетят первые снаряды с ипритом. Глава 33. Рига. На фронте пока царило затишье, две армии, будто разведенные по углам ринга, сидели на двух противоположных берегах Западной Двины, и лишь в предместьях Риги левый берег оставался за русскими. Форсировать реку немцы пока не спешили. Хоть это был не Днепр и не Волга, но препятствие все равно достаточно серьезное, чтобы потратить немного времени на подготовку. Пока что даже артиллерия молчала, только германские аэропланы, стрекоча винтами, безнаказанно летали над русской территорией. Солдаты только и могли грозить кулаками им вслед. Ни истребителей, ни зенитной артиллерии в войсках почти не было, а палить из винтовок бесполезно. Поезд Верховного осторожно, малым ходом, катился по рельсам к городу. Несмотря на внешнее спокойствие и затишье на фронте, в городе ощущалась тревожность. Беженцы с тюками и баулами спешно покидали Ригу, дезертиры зайцами садились на любой отходящий поезд, готовые ехать куда угодно, лишь бы подальше от немца и войны. В этот раз никакой торжественной встречи на вокзале не было, генерал прямым приказом запретил подобные мероприятия, во избежание неприятных эксцессов, так сказать. Немецкие бомберы тоже летали безнаказанно и могли выбирать любую цель, а такую отличную возможность они бы точно не упустили. В поезде все были сосредоточены и мрачны, хан требовал от своих туркмен идеального порядка, и те старались изо всех сил, неся службу еще усерднее, чем обычно. Адъютанты и офицеры ставки не расставались с противогазными сумками, и сам генерал Корнилов постоянно носил на плече матерчатую сумку с противогазом, чрезвычайно похожую на советскую. Присоединяться к героям ОСовца и выхаркивать собственные легкие от удушливых газов Корнилов точно не хотел. Даже остановился поезд не на городском вокзале, а в каком-то депо. В этой поездке безопасность — это не пустой звук. В штаб 12-краткой армии Верховный прибыл по-настоящему внезапно, лихим кавалерийским наскоком. Его появление проморгали и часовые, и дежурные. «СМИ и ИРНА!» — заорал солдат лишь после того, как узнал вошедшего Корнилова. Его портреты теперь довольно часто печатали в газетах. «Вольно!» — буркнул Верховный, глядя на поднявшийся переполох и как забегали при его появлении штабные офицеры. «Как тараканы ночью на кухне, когда ты резко включаешь лампочку». Похоже, генерал Флук, приехавший немногим раньше Корнилова, еще не успел навести порядок. Хан свысока глядел на подобное безобразие. Служба здесь организована была из рук вон плохо. Неудивительно, что и в войсках ровно все то же самое. Рыба гниет с головы, а у 12-краткой армии голова давным-давно протухла. Корнилов прошелся по штабу, заглядывая во все углы, будто дотошный ревизор, и неприязненно глядя на бледнеющих генералов и офицеров. У него, в 8-краткой армии, подобного безобразия не было, даже до Тарнопольского разгрома и, собственно, попадания. Другой бы на его месте рвал и метал, гремел угрозами и ругался матом, но Корнилов только мрачно переходил из одного кабинета в другой, не говоря ни слова, и это пугало местных штабных чинов еще больше. Кто-то, впрочем, осмеливался даже вступать с ним в спор, как комиссар 12-краткой армии Минц. «Что вы себе позволяете, товарищ генерал? Я буду жаловаться комиссару ставки и военному министру», — произнес комиссар Минц, когда Корнилов вошел к нему в кабинет без его ведома и начал просматривать бумаги. «Хан, голубчик, выведите этого товарища», — попросил Верховный, невозмутимо продолжая рыться в документах. Корнет Хаджиев сделал шаг к этому комиссару, и тот сам выскочил за дверь прежде, чем хан сделал или сказал еще хоть что-то. «Вот так с ними и надо, хан, вот так и надо», — буркнул Корнилов. У него имелись небезосновательные подозрения насчет штаба армии и германских шпионов в нем. Само собой, в питательной среде комитетов они плодились быстрее всего, как плесень на забытой булке хлеба. Да и в Риге явно имелось свое подполье с так называемыми ждунами, и перед тем, как ехать в штаб, Верховный поручил штабс-капитану Манштейну его первое задание – найти и уничтожить подпольные большевистские типографии. Генерал наделил его самыми широкими полномочиями, фактически Манштейн мог действовать и говорить от лица Верховного, а также набирать к себе в команду тех, кого сочтет нужным. Отчитываться при этом он должен был только лично Корнилову. Подобный трюк несколько выходил за рамки действующего законодательства, но в это дикое революционное время очень многие структуры возникали сами собой, в отрыве от законодательства, как, например, Временный комитет Государственной Думы, самовольно захвативший власть в стране еще до того, как царь подписал отречение. Так что Корнилов не видел ничего предосудительного в том, чтобы создать еще одну силовую структуру собственных опричников, раз уж Временное правительство разогнало охранку и не позаботилось о том, чтобы заполнить появившуюся пустоту. Однако сам Корнилов во время своего рейда по штабу ничего серьезнее финансовых махинаций не обнаружил. Одного этого, конечно, уже хватало, чтобы отправить некоторых здешних генералов и полковников копать Беломорканал, но изначально Верховный все же надеялся отыскать измену. Ничего толком не накопав, он наконец отправился к командующему армией генералу Флугу. Василий Егорович Флуг, прежде отчисленный в резерв за свою резкость и нежелание плясать на цыпках перед новым правительством, генерала Корнилова встретил и принял очень тепло. Он знал, кого благодарить за это назначение и возможность вновь проявить себя на поле боя, хотя разгребать эту ситуацию за своим предшественником ему явно было непросто. Они пожали друг другу руки. «Развлеклись, Лавр Георгиевич», — усмехнулся в усы генерал Флук. «Как сказать», — буркнул Верховный, — «не до смеха». Командарм тут же посерьезнел. «Виноват, ваше высокопревосходительство», — вытянулся генерал. «Виноваты те, кто допустил такой развал, Василий Егорович», — хмуро произнес Корнилов. «Ваша же задача в ином — восстановить дисциплину и удержать Ригу». «Трудно, да, но я почему-то в вас уверен». «Рад стараться, Лавр Георгиевич, благодарю за доверие», — взволнованно произнес Флук. «Основные меры приняты еще до того, как я приехал сюда, в Ригу, направил телеграммой. «Как считаете, удержим левый берег?» – спросил Корнилов. «Вряд ли, Лавр Георгиевич. Любую оборону можно вскрыть, а она у нас и так не самая крепкая», – прямо ответил командарм. «Без контратак нам неприятеля не отогнать, а полки в атаку не поднимаются. Если поднимается один, соседние его не поддерживают, и атака быстро захлебывается». «Досадно, да», – кивнул Верховный. «Можете назвать меня пессимистом, Лавр Георгиевич», — сказал Флук. «Нет, это не пессимизм, это реализм», — вздохнул Корнилов. «Хоть какие-то боеспособные части вообще имеются, латыши изъявляют желание драться, остальные пехотные части почти не боеспособны. Артиллерия тоже пока держится», — безо всякой бумажки доложил командарм. Он явно готовился и вникал в происходящее. «Это хорошо, латыши, латыши», — пробормотал Корнилов. «Знаменитые латышские стрелки, гвардия Ленина. С одной стороны, да, они будут рьяно драться за свою землю, для этого они и шли в армию. С другой стороны, это были самые большевизированные части не то, что в 12-краткой армии, но и на всем фронте, и оставлять их просто так было нельзя. И ведь даже расформировать их не получится, по крайней мере, пока что, дыры на фронте просто некем будет заткнуть. А если переводить латышей в другие полки, они своей агитацией будут разлагать и без того небоеспособную армию. Латыши и на самые тяжелые участки, поднимайте их, гоните их в атаке», — сказал Корнилов. «Пусть выплеснут свою ненависть к пруссакам, что с ударными батальонами. Как и приказано, сторожат дороги и разъезды, возвращают дезертиров в полки», — сказал Флук. «Их использовать только в крайних случаях, и никаких атак в полный рост», — сказал Верховный. «Чай, не 14-й год на дворе», — фыркнул генерал Флук. «Знаете, да, как сейчас дерутся немцы?» — спросил Корнилов, и, не дождавшись ответа, продолжил. «Скрытно проникают через нейтральную полосу, ползком, отделением или взводом, и врываются в траншеи. За счет неожиданности обычно им удается закрепиться, и они идут брать штабы с пунктами связи, а позади идет обычная пехота, добивая остатки сопротивления. Принцип понятен, ловко придумано», — сказал Флук. «Значит, нам надо этому как-то противодействовать», — сказал Верховный. «И ваша задача — выяснить, как именно». Глава 34. Рига. Из штаба армии Верховный с небольшим кортежем направился на левый берег Двины, к передовым позициям русских войск. Это был скорее пропагандистский ход, чем военный. Корнилов не сомневался в том, что Каледин и Флук справились бы и без его личного присутствия. Но в газетах должны появиться фотографии храброго главнокомандующего, черпающего кашу из одного котла с солдатами и тревожно всматривающегося в сторону немецких позиций, так что генерал смело шел вперед, к траншеям провинившегося 43-го сибирского полка. Германцы стояли уже в предместьях города. Поля, распаханные снарядами и увитые колючей проволокой, производили впечатление самое неприятное. Треклятая позиционная война, будь она неладна, больше всего она бьет по психике, когда ты месяцами сидишь в одном и том же окопе, зарастая грязью и вшами, а победой даже и не пахнет. А ведь победы, даже самые крохотные, важны для боевого духа не меньше, чем своевременный подвоз боеприпасов и полевые кухни. Корнилов выслушал сбивчивые доклады испуганных командиров, прошелся по глубоким, в полный рост, траншеям, заглядывая в блиндажи. Благо, грязь немного подсохла, и взрытая земля не засасывала сапоги по щиколотку и глубже, как это бывало весной. Немцы не стреляли, хотя его появление наверняка не прошло незамеченным, а вездесущие шпионы донесли своим германским хозяевам все подробности генеральского визита. Верховный только в бинокль мог рассмотреть некоторое шевеление на германских позициях. Германцы к нему оказались абсолютно равнодушны. Зато свои же солдаты глядели со страхом и затаенной злобой, волком поглядывая на Корнилова и его свиту. Слава богу, не все солдаты, лишь примерно половина. Другая половина глядела заинтересованно. Ханы и его туркмены по пятам следовали за Верховным, чуть ли не собственными телами закрывая его от возможной угрозы, и излишне ретивого корнета даже пришлось немного осадить. Все же он не кисейная барышня, а боевой генерал. «Ну-ка, хан, что это у вас под ногой?» — хмыкнул Корнилов, наклоняясь и поднимая втоптанную в траншейную грязь листовку. «Это... солдаты на самокрутке», — проблеял полковник, сопровождающий их в траншеях. Генерал отряхнул грязь и бегло прочитал содержимое. «Типичная немецкая пропаганда, удивительно, кстати, похожая на ту, что раскидывали по советским окопам во времена ВОВ. Штыки в землю, командир гонит вас на убой, в плену с вашими товарищами достойно обращаются и хорошо кормят, и прочая чушь. Бегите домой, солдатики, пока без вас землю не поделили. Верховный нахмурился и брезгливо помахал грязной листовкой в воздухе. Это, господин полковник, не на самокрутке, холодно произнес он, так, чтобы и солдаты, небольшой кучкой собравшиеся неподалеку, тоже слышали. Это, зараза, дрянь, холера, мозговой сифилис. Ваше высокопревосх, начал полковник, но Корнилов его жестко перебил. Молчать, вы же не будете тянуть в рот дерьмо больного дизентерией, господин полковник, а это то же самое, только заражает не кишки, а головной мозг. Рявкнул он ведь у вас есть, или вы деревянный по пояс, наглухо. Солдаты заухмылялись в стороне, для нижних чинов это особое удовольствие, наблюдать, как ненавистного командира разносит кто-то вышестоящий, а если это разносит самого командира полка, то это из ряда вон выходящий случай, и такое шоу пропускать никак нельзя. Кто-то извлек из кармана бумажку и незаметно стал рвать на клочки. Приказываю, все подобные листовки изымать и уничтожать на месте. И народное творчество тоже, произнес генерал. Никакой, повторяю, никакой агитации на фронте быть не должно. Ни германской, ни кадетской, ни эсерской, ни левых, ни правых, ни чужих, ни наших. Есть. Вытянувшись смирно, выпалил полковник. Разрешите обратиться, господин верховный главнокомандующий. Послышался голос из солдатской кучки, какой-то молоденький унтер-офицер вышел вперед и тоже вытянулся смирно. «Разрешаю», — кивнул генерал. «Это ограничение прав солдата, закрепленных приказом военного министра от 11 мая 1917 года», — выпалил унтер, и солдаты одобрительно загудели. «Так-так, очередной умник, наверняка из бывших студентов, профессиональных революционеров и прочих защитников демократии». Корнилов развернулся к нему, на время оставляя полковника в покое. Унтер глядел на него прямо и открыто, в глазах читалась решимость бороться за свои права. Так точно, ограничение прав. Упомянутый приказ военного министра, откровенно вредительский и направленный на развал дисциплины в армии, ответил Корнилов. Права должны быть дополнены обязанностями, иначе это выливается в анархию и безнаказанность, и мы из-за этого теперь вынуждены оставлять врагу нашу территорию. Еще вопросы, доколе война-то будет, господин генерал, за что воюем, выкрикнул кто-то из задних рядов, совсем как на митинге. Этот вопрос Верховный слышал уже сотни раз, и ответ давно сформулировал, и для себя, и для других. Война будет продолжаться до тех пор, пока мы не выйдем на старые границы империи. Польша, Литва и другие губернии должны быть освобождены, а чужого нам и даром не надо, произнес Верховный. Германец наступает уже из последних сил, но вдарить может крепко, так что и мы держаться должны всеми силами. Понятно вам, братцы? Понятно, господин генерал. Так точно, в разнобой ответили бойцы. А вот это, Корнилов снова помахал листовкой, должно быть уничтожено, как только попадает в наш окоп. Рвите, сжигайте. У кого из товарищей видите такие листовки, забирайте и тоже жгите. Зараза это похуже холеры, и многие уже заражены. Кто-то в толпе спешно перекрестился. Лечится долго и тяжело, но все-таки лечится, сказал генерал. Молитвой, учебой и трудом, а лучше всего, изучением истории. По глазам он видел, что не особо-то убедил солдат, но он и не пытался. Это задача политруков и комиссаров, хотя и они не слишком-то усердно работали над воспитанием бойцов, а там, где комиссары попадались излишне ретивые, их могли поднять на штыки ничуть не хуже, чем командиров. «Ну так что, удержим Ригу или драпать будем до самой Камчатки?» — усмехнулся в усы Корнилов. «Удержим, так точно, удержим, господин генерал!» В разнобой ответили солдаты, но без особой уверенности в голосе. Верховный тоже был не слишком-то уверен в стойкости этих солдат. По правде сказать, он не доверил бы им защищать даже деревенский клуб от парней из соседнего села, но других солдат в его распоряжении не имелось. Так что он нацепил маску напускного веселого дружелюбия и даже похлопал унтера по плечу. «А вы, товарищ, прекращайте с агитацией, если не хотите отправиться в трудовые отряды рядовым лесорубом», — тихо сказал генерал ему на ухо. «Ваше образование пригодилось бы в другом месте». Унтер побледнел и кивнул, чувствуя в словах Верховного не пустую угрозу, а вполне осуществимую, скорее даже предупреждение. На германской стороне что-то громко бахнуло, засвистело. Все бросились в расцепную, занимать места в укрытиях. Улу, бояр, в блиндаж! Взволнованно крикнул хан, хватая Корнилова за локоть. К бою! Гаркнул кто-то. Газы! Завопили откуда-то сбоку, и все принялись надевать противогазы, неловко сбивая фуражки на землю или зажимая их коленями. Застрекотал пулемет, что-то рвануло на нейтральной полосе, комья земли беспорядочным градом опустились на русские траншеи. Корнилов отыскал фуражку и водрузил поверх противогаза, и только после этого позволил увести себя в укрытие. Адреналин в крови придавал бодрости, но страха генерал не ощущал, скорее, возбуждение, граничащее с любопытством. Хотя сердце стучало в ушах, словно лошадь, перешедшая в быстрый галоп. Воздуха в противогазе сильно не хватало, мутные зашарпанные стеклышки запотевали и их постоянно хотелось протереть, но команды «отбой» пока не прозвучало, хотя визуально Корнилов так и не мог определить, кто и где обнаружил газ. Разговаривать в противогазе тоже выходило не очень хорошо, приглушенный бубнеж не очень подходит для того, чтобы распекать подчиненных, так что полковника пришлось оставить без публичной порки. Верховный только строго взглянул на него, на отсутствие интеллекта под стеклами противогаза, и погрозил ему пальцем. Глава 35. Рига. Находиться на передовой дольше необходимого Корнилов не стал, и после того, как все нужные мероприятия были выполнены, а адъютант с фотоаппаратом сделал все нужные снимки, генерал отбыл на машине обратно в город, в штаб армии. Осажденная Рига впечатление производила тревожное. Корнилов с досадой смотрел на узкие улочки, напуганных людей, нагруженные всяческой домашней утварью повозки. Горожане бежали отсюда, понимая, что армия их не защитит. В Риге и без того царила разруха. Груды мусора на улицах, обрывки транспарантов, плакатов, заколоченные окна и витрины напоминали генералу Петроград в миниатюре. Здесь тоже проходили демонстрации и митинги, а неизвестные товарищи каждый день занимались агитацией среди солдат и простых горожан. В полномасштабное наступление германские войска пока так и не перешли, а газовая атака оказалась несколькими химическими артиллерийскими снарядами, выпущенными по нашим позициям. Особого ущерба они не нанесли, все успели надеть противогазы. Недавние учения, устроенные по приказу Верховного, не прошли даром. Теперь нужно было только ждать, когда немец пойдет в атаку, потому что русские войска наступать не могли. Чтобы выбить немца с его позиций, нужны были совместные усилия всей армии, а с этим на Северном фронте имелись большие проблемы. Отдельные батальоны или полки еще могли подняться в бой по команде, но чтобы поднять всех разом, об этом можно было только мечтать. Хотя сейчас, после всех принятых мер, дисциплина более-менее восстановилась. Бездарно проведенное июльское наступление погубило самые боеспособные части, поднявшиеся в атаку, а уцелели лишь разложившиеся и распропагандированные. Рига же, как один из крупных портов, была еще и одним из центров вражеской пропаганды, и генерал не просто так отправил Манштейна решать вопрос с местными типографиями. Здесь выходила большевистская окопная правда, здесь печатались листовки и прокламации, здесь собрался исполнительный комитет Советов Латвии, состоящий по большей части из большевиков, готовящихся к вооруженной борьбе не против немцев, а против временного правительства. Возможно, стоило все-таки сдать Ригу немцам, чтобы эти товарищи наводили шорох уже в немецких тылах, но что-то подсказывало генералу, что при немецком орднунге они будут сидеть тише воды, ниже травы, а то и вовсе прекратят борьбу за права латышского пролетариата. Это при мягкосердечном Николае революционеров отправляли в Сибирь или на Кавказ с полным пансионом от государства, просто высылая подальше от крупных городов. Вильгельм так церемониться не станет, и в этом вопросе Корнилов все-таки принимал сторону Вильгельма. Революционеров здесь окутывал романтический флер, революционерам было быть модно, и даже на великосветских балах почти открыто обсуждались заговоры и интриги, придавая остроты пустой беседе. Корнилов же намеревался это изменить. Фактическая безнаказанность революционеров приводила к тому, что их ряды регулярно пополнялись молодежью едва ли не со школьной скамьи. Да, многие сидели по тюрьмам и централам, но в большинстве своем, за уголовные, а не политические преступления, за экспроприации и ограбления, убийства и террор, при этом оставаясь модными и популярными. Корнилов же намеревался сделать так, чтобы революция однозначно ассоциировалась у людей с чем-то негативным. Февральская уже произошла, все, новое нам не нужно, а те, кто желает продолжать борьбу, враги государства, народа и революции. Примерно как это было в 37-м, возможно, чуть менее жестко, но враги народа будут наказаны, независимо от их политической позиции, ориентации, происхождения и звания. Генерал вернулся в штаб армии, вернее, в одно из прилегающих зданий, где его разместили вместе со свитой, просмотрел отчеты с корреспонденцией и лег спать, не обращая внимания на разрывы снарядов где-то на западе. Он намеревался провести здесь хотя бы еще несколько дней, как минимум до начала операции, а потом выехать обратно в Псков, чтобы уже оттуда выдвинуться в Петроград. С войсками или без них, зависело от ситуации. Повторять ошибку реального Корнилова и безвылазно сидеть в ставке, пока вокруг разворачивается история, он не собирался. Историю надо кроить самому, а не оставлять это ненадежным генералам типа Крымова и суетливым остолопам вроде князя Львова. Так или иначе, первым делом нужно было разобраться с Рижской угрозой, и только потом браться за Петроградскую. Там, конечно, уже работали за Войко и Киров, но вскоре наверняка понадобится личное присутствие Верховного. Да и новоиспеченный комитет государственной безопасности большая часть работы будет ждать именно в столице. Столицу, кстати, скорее всего, придется переносить, точно так же, как это сделало советское правительство, иначе не выйдет обрубить все старые связи петроградского чиновничества вместе с застарелой бюрократией. Петру Великому для модернизации реформ пришлось строить новую столицу ровно для той же цели. Сейчас проще, сейчас можно ее просто перенести. Вообще, Москву он, как и всякий коренной ленинградец, не очень-то любил. Шумный, многолюдный, тесный город, в котором все куда-то постоянно спешат. Корнилов вообще думал перенести столицу куда-нибудь восточнее, но сколько бы он ни глядел на карту Российской империи, ни один из городов не удовлетворял всем требованиям. Да и вся нынешняя промышленность с передовыми технологиями сосредоточена буквально в двух местах, в Москве и в Петрограде. На восток она устремится только потом, когда заводы будут в спешке эвакуировать, а пока там только старые, времен освоения Урала и Сибири, предприятия. Так что придется идти по протаренной дороге и не выдумывать безумства с переносом столицы в Пермь, Екатеринбург или Омск. Но для начала надо захватить власть, и уже потом думать о переносе столицы, промышленном развитии и прочих показателях. Работы в гражданской сфере тоже хватало, непочатый край, но об этом размышлять бесполезно, пока у руля страны стоит наркоман Керенский. Хотя Александр Федорович стремительно терял популярность как в народе, так и в правящих кругах, во многом стараниями Корнилова и Завойко. Верховный думал, как бы спровоцировать его на неосторожный выпад, но Керенский терпел все, любые его выходки, пока над фронтом висела угроза. Как только она минует, вот тогда следует ждать нападения с его стороны. Иезуитского, масонского, скрытного. Кинжал в спину, яд в вине, бомба на дороге. Верховный был уверен, что Керенский способен на любую подлость ради сохранения личной власти. А пока что Керенский разъезжал по Петрограду и окрестностям, выступая на митингах и упражняясь в красноречии, не забывая подкалывать в своих речах верховного главнокомандующего, который якобы угрожал революционной демократии и свободе. Согласно первоначальному плану, переворот должен будет пройти бескровно, тихо и мирно. Взвод ударников арестует Керенского и еще нескольких министров за измену родине, пока в это время другие части берут под контроль почту, телефон, телеграф, мосты и вокзалы. Все, как завещал дедушка Ленин, без вести пропавший в разливе несколько дней назад, о чем генералу донесли верные люди. Но это только первоначальный план, в идеальных условиях, сферически в вакууме, а генерал прекрасно знал, что гладко бывает только на бумаге. И поэтому прорабатывался еще и запасной план, предусматривающий вооруженное столкновение на петроградских улицах. Стотысячный гарнизонный рабочий ополчение с Путиловского и прочих заводов – это, конечно, сила, но против профессиональной армии им долго не выстоять. Корнилов не желал проливать кровь, в этом он полностью был солидарен с тем Корниловым, чье место занял 2 месяца назад, но если драки не избежать, бить надо первым. Прямо как учил Владимир Владимирович. Глава 36. Рига. Штабс-капитан Владимир Владимирович фон Манштейн сбежал из госпиталя, как только пришел приказ верховного главнокомандующего о его переводе в распоряжение ставки, и полученное ранение пока еще давало о себе знать, вынуждая юного штабс-капитана ходить с тростью. Австрийскую пулю вырезали, но рана не затянулась до конца, когда он сбежал, и теперь напоминала о себе всякий раз, когда он наступал на раненую ногу. Однако это не мешало ему выполнять приказ Верховного со всем рвением и прилежанием, потому как он понимал, что подобный шанс и в самом деле дается всего один раз в жизни. Поэтому он, в сопровождении нескольких солдат и унтеров ударного корниловского полка, колесил по Риге от одного большевистского центра к другому, силой вынуждая их прекратить свою пропаганду. Найти их оказалось несложно. Они почти не скрывались, полагая, что все население города их поддерживает, а никакая власть не посмеет их тронуть. Так что на следующий день после рейда Владимира Владимировича «Окопная правда» не вышла, как не вышли и другие газеты той же направленности. Будь здесь Завойко, в Риге вместо них вышли бы правильные газеты с правильными статьями, но Василий Завойко занимался пропагандой в Петрограде, в том числе, выпуская газету «Правда» с нужными генералу идеями и лозунгами. Громить и уничтожать типографское оборудование Манштейн предусмотрительно не стал, хотя Корнилов дал добро и на такие меры, о чем штабс-капитан и рассказал в докладе Верховному. Все вышеупомянутые шпионы и вредители арестованы и содержатся под стражей в ожидании суда, ваше высокопревосходительство, закончил Манштейн. На самом деле, это было превышением полномочий и нарушением действующего законодательства, вмешиваться в гражданские дела и арестовывать сугубо гражданских лиц штабс-капитан Манштейн не имел права, о чем арестованные неоднократно заявляли, и если военный министр узнает об этой операции, штабс-капитан легко мог вылететь со службы. Но он пошел на риск, и Корнилов это оценил. «Превосходно, полковник Манштейн», — улыбнулся Верховный. «Примеряйте новые погоны. Рад стараться, ваше высокопревосходительство», — гаркнул Манштейн так, что в кабинете задрожали стекла. Подобный взлет еще вчера казался невозможным, и такой прыжок через несколько чинов наверняка настроит всех остальных офицеров против него, но тем вернее он будет служить Корнилову. «Набирайте себе людей, полковник, без них никуда», — сухо продолжил Верховный. «Работы предстоит не просто много, а очень много. Отделение КГБ должно будет появиться не просто в каждой губернии, в каждом городе, в каждом селе. Откуда разрешите набирать?» — уточнил Манштейн. «Бывшие сотрудники охранки, полиции, ударники, военные контрразведчики», — перечислил генерал. «Берите где хотите, кого посчитаете нужным взять. Но предупреждаю сразу, и людей предупредите тоже, наказание за проступки для сотрудников будет в разы строже обыкновенного, вплоть до расстрела. Так что люди нужны честные и верные». Корнилов точно не желал, чтобы эта служба выродилась в очередную жировую прослойку на теле общества, в паразитов и садистов, злоупотребляющих властью и упивающихся безнаказанностью, как это бывало в ранние годы существования ВЧК и АКПУ. Хотелось бы, конечно, пополнять кадры так, как это было в позднем Союзе, когда к талантливым и перспективным студентам подходили с предложением поступить на службу, но сейчас время совершенно другое. Поэтому первых сотрудников Манштейн отберет сам, а уже потом, когда служба разрастется, набирать в нее будут тех, за кого могут поручиться уже действующие сотрудники. Да, блат, непотизм и все тому подобное, но это хотя бы немного ограждало структуру от притока совершенно непригодных людей, бывших уголовников и прочего антисоциального элемента, а перекрестные проверки помогут справиться с неизбежной в таком случае коррупцией. Не идеальная схема, но относительно рабочая, и Корнилов остановился именно на ней. Желательно еще, чтобы сотрудники приходили образованные, на руководящие должности так точно, протянул генерал. «Мне не нужны руководители с тремя классами церковно-приходской школы за плечами и ускоренными кавалерийскими курсами». Но с этим в целом наблюдался дефицит, образованных людей не хватало от слова совсем, так что безграмотность срочно требовалось ликвидировать как можно скорее. Многие почему-то заносят ликвидацию безграмотности в достижение советской власти, якобы если бы не она, то простой народ еще долго оставался бы темным и необразованным, а буржуи хранили бы все буквари в тайне. Но это точно такой же общемировой тренд, как и электрификация с индустриализацией. Все равно, что сравнивать скорость интернета в стране при Ельцине и при Путине, процесс абсолютно независимый от того, кто в стране у руля. «Будет сделано, ваше высокопревосходительство», — произнес Манштейн. «Разрешите вопрос, слушаю вас, Владимир Владимирович», — кивнул генерал. «Арестованные, они же будут жаловаться везде, где только смогут», — произнес Манштейн. «А связи у них, должно быть, самые широкие, кем мне только не грозили. Не переживайте, Владимир Владимирович», — сказал Верховный. «Если возникнут сложности, я все улажу. Если что, ссылайтесь на меня, на мой прямой приказ. Даю вам слово, со стороны власти вам ничего не угрожает, а вот враги государства могут насолить, так что личной безопасностью лучше не пренебрегать». Полковник Манштейн задумчиво кивнул, по всей видимости, вспоминая всех жертв эсеровского террора. «Какие будут дальнейшие приказания, ваше высокопревосходительство?» – спросил он. «Набирайте людей», – пожал плечами генерал. «Проверяйте их в деле, можете повязывать кровью, как это делают революционеры. Выметайте крамолу и измену. Вы теперь опричники, хоть я и не царь Грозный. И помните, вы делаете это все ради спасения России. Поверьте мне, если власть захватит социалисты, то под знаменем благих намерений они развернут террор гораздо более сильный и жестокий. Я верю», — выдавил Манштейн. «Ступайте, Владимир Владимирович», — кивнул ему генерал. «Буду рад вас видеть в любое время. Охрана и адъютанты будут предупреждены». Новоиспеченный полковник КГБ распрощался, исполнив воинское приветствие, и вышел, все так же прихрамывая и опираясь на костыль. На западе периодически все так же гремела артиллерия, но Рига пока держалась, и Верховный надеялся, что без пораженческой пропаганды она сумеет продержаться еще дольше. Большевистская пропаганда постепенно заменялась другой, более воинственной, повторяющей тезисы генерала про оккупированные территории и необходимость освобождения страдающего народа из-под германского гнета. Товарищ Киров тоже начал работу, и в петроградских газетах уже появились известия о создании новой политической партии. Имя Корнилова с ней пока никак не связывалось, хотя партбилет под номером 0500 числился именно за ним. Генерал не постеснялся повторить гитлеровский трюк с искусственным завышением номеров в партбилетах, чтобы на первых порах создать впечатление массовости. На первый взгляд, народ новую партию воспринял не слишком-то тепло, но товарищ Киров, судя по докладам из Петрограда, почти каждый день выступал на заводах и предприятиях, и численность НРПР понемногу росла день за днем, капля за каплей, и Верховный ждал, когда из искры возгорится пламя. Корнилов еще раз убедился, что не ошибся с выбором. Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все, и эти самые кадры генерал постарался подобрать с умом. Теперь самыми острыми и животрепещущими оставались ровно два вопроса. Первый и наиболее простой – Рига и немецкое наступление, а второй – Керенский и возможное снятие с должности. И эти два вопроса неразрывно были связаны друг с другом, как и Ниян, и от одного полностью зависело решение другого. В Петрограде Невский проспект, прежде пестревший иллюминацией и разнообразием витрин, выглядел теперь убого и плохо. Заколоченные окна и груды мусора на тротуарах никогда не прибавляют блеска и роскоши. Александр Федорович Керенский, прикрывая глаза полями шляпы, хмуро шагал рядом со своим шурином, полковником Барановским. Сегодня он решил выбраться в город и погулять, но даже прекрасная солнечная погода, нечастая для Петрограда, не могла вернуть ему доброе расположение духа. Все будто валилось из рук. Почти любые начинания шли наперекосяк. С одной стороны на него давили товарищи из Петросовета и партии, с другой – министры-кадеты, угрожая выйти из состава правительства. А это моментально рушило идею коалиции, которую так пестовал министр-председатель. Ну и, разумеется, верховный главнокомандующий, который бомбардировал правительство своими безумными требованиями, а на государственном совещании еще и потребовал для себя личной диктатуры. И голоса, требующие расширить полномочия Верховного, звучали все чаще и все громче. Так что Керенский шагал по Невскому в сторону Знаменской площади, куда глаза глядят, и думал, что делать. Рядом привычной неслышной тенью шел Барановский, который вдруг кашлянул, пытаясь подавить смешок, и Керенский повернулся, желая узнать, в чем дело. На стене одного из домов красовался плакат с изображением Керенского. Плакат явно типографский, но приклеенный наспех, непромазанные углы свисали и трепыхались на слабом ветру. Изображен министр-председатель был крайне похабным образом. В женском платье, на фоне кровати с балдахином, судя по всему, призванная изображать будуар бывшей императрицы, Керенский, лицо которого нарисовали весьма похожим, исполнял неловкий книгсон перед английским, французским и американским генералами. Все трое радостно ухмылялись, явно затевая что-то недоброе. «Чите, что это за мерзость?» – выдохнул Керенский, багровея от ярости. «Вы гляньте, что тут написано. Какая пошлость!» – пробормотал Барановский. «Из западного Анчева. Все жрете вы!» Министр-председатель рывком подлетел к плакату и одним движением сорвал его со стены. Плакат порвался частями, Часть его осталась у Керенского в руке, другая, там, где клей схватился, осталась на стене. Как назло, именно та, которая изображала Керенского в женском платье. Александр Федорович на всякий случай надвинул шляпу на глаза еще сильнее. Авторов этих художеств нужно найти и наказать, прорычал он, по всей строгости революционного закона, расстрелять. Идемте отсюда. Он дернул Барановского за рукав, и они оба быстрым шагом пошли прочь. За фунты за английские продались вы давно, задумчиво пробормотал полковник. Это явно чей-то заказ, кто-то желает меня утопить, шипел Керенский, пряча лицо от чужих взглядов, либо большевики, либо Корнилов. Генерал Корнилов, хмыкнул Барановский, да, но он, тупой сапог, вояка, это не его методы, размышлял Керенский. Агитация, да еще такая похабная, скотская. Пойдемте-ка в Смольный, Володя. Пешком? Спросил Барановский. Мы же гуляем, хмуро ответил Керенский. Некоторое время они шли молча, избегая главных улиц и любопытных прохожих. В Петрограде Керенского узнавали в лицо, как кинозвезду, и если раньше ему, жадному до славы и внимания, это чертовски импонировало, то теперь начинало раздражать. В Смольный как раз недавно переехал постоянный исполнительный комитет Петросовета, и Керенский рассчитывал попытаться узнать у кого-нибудь из товарищей. Странно, что ему не донесли раньше о подобной агитации. То ли она появилась совсем недавно, то ли не хотели тревожить, то ли просто игнорировали. А может быть, это вообще заговор всех, и каждый знает и пытается ему, Керенскому, навредить. Министр-председатель изрядно нервничал, с подозрением поглядывая на своего Шурина. Похабный корявый стишок врезался в память, словно выжженный на подкорке, крутился и вертелся на языке, неизменно всплывая снова, стоило только на секунду отвлечься. Прямо рядом со Смольным на стенах обнаружилось еще несколько подобных плакатов. Один точно такой же, с Будуаром и генералами Антанты, но нашелся и другой. На другом плакате министр-председатель был изображен с напудренным носом, сидящий за столом, на котором высились горки белого порошка. Керенский сорвал и его тоже, хотя ничего предосудительного в употреблении кокаина не видел. С таким режимом работы порой только он и помогал ему держаться на ногах. Зато третий плакат снова заставил Керенского покраснеть от гнева. На нем Керенский сидел на земле с испуганным видом, а на его лицо падала продолговатая тень. Прямо перед Керенским, вплотную к нему, стоял немецкий генерал, вернее, виднелись только его приспущенные галифе с лампасами и сапоги. Словно штык немецкий вжо, начал читать Барановский, но министр-председатель его перебил. «Какая мерзкая клевета!» – прошипел он. «В наступление Керенский пошел». «Конечно, пошел, будто у меня был другой выбор. Просто скотство, у меня нет других слов», – пробормотал Барановский. Стайка городских мальчишек громко рассмеялась неподалеку, и Керенский поднял воротник, пытаясь скрыть лицо, хотя еще недавно так гордился тем, что его узнают на улице. Теперь ему казалось, что смеются над ним, хотя никакого повода так думать мальчишки не давали, а просто играли в орлянку на углу. «Найдите этих мерзавцев, Володя, я приказываю вам», — глухо произнес Керенский. «Надо их найти и уничтожить, разгромить типографию, сжечь все, сорвать все плакаты на улицах. Привлекайте полицию, армию, кого угодно». «Да-да, будет сделано, Александр Федорович», — закивал полковник. «Ленина, кажется, схватили не так давно», — спросил Керенский. «Никак нет, Александр Федорович», — покачал головой Барановский. «Нескольких большевиков арестовали недавно, но Ленина среди них не было». «Да, жаль», — буркнул Керенский. «Ну да черт с ним. Пойдемте все-таки в Смольный». Глава 37. Рига. Немцы подозрительно затихли, раз за разом высылая парламентеров на разных участках фронта вместо того, чтобы поливать русские позиции огнем из всех орудий. Под видом парламентеров в солдатских шинелях шли немецкие офицеры, разведчики, снабженные шнапсом и колбасой, пытаясь выпытывать у русских рядовых секретные сведения вроде позиции артиллерии и направлений дорог на том или ином участке. К счастью, теперь русский солдат на братания шел неохотно, накачанный воинственной пропагандой про Либенсраум, бремя белого человека и немецкие концлагеря для простых солдат, и немцам в большей степени приходилось опираться на авиаразведку, для противодействия которой широко начали использоваться маскировочные сети. И пешего разведчика с белым флагом в руках, и летчика на аэроплане больше не стеснялись отпугивать винтовочным и пулеметным огнем. Это Верховный приказал прямым текстом: даже если аэроплан не будет сбит, Летчик начнет нервничать и поспешит улететь прочь от выстрелов. Ну а стрельба по парламентерам хоть и противоречила всем принятым конвенциям, все равно оставалась лишь мелким незначительным эпизодом в длинном списке военных преступлений на этой кровавой бойне, пафосно зовущейся Великой войной. Да и в конце концов, это не военное преступление, если тебе было весело. Корнилов продолжал лично разъезжать по фронту, посещая и инспектируя вверенные ему части, общаясь с солдатами и пытаясь поднять их боевой дух, понимая, что именно высокий боевой дух может подарить им победу. Если не в войне, то как минимум в этой операции. Он снова упирал на возможность вероломной газовой атаки, требуя от солдат постоянной готовности. И таким нехитрым способом, показывая народу свою заботу о простом солдате и пробуя кашу из солдатского котла, он день за днем завоевывал популярность в войсках не только среди офицеров, но и среди нижних чинов, хотя за эти дни ему пришлось выставить вон из армии немало казнокрадов и самодуров, поднимая в звание их заместителей и заставляя заниматься реальной боевой подготовкой, а не набиванием карманов. Генерал не хотел повторения Тарнопольского позора, и он регулярно сравнивал армию тогда и сейчас, и по всем прикидкам, моральное состояние армии было теперь не в пример лучше той анархической вольницы времен отступления из Галиции. Хотя прошло всего чуть больше месяца, но жесткие меры, принятые Верховным, все же сыграли свою роль, и немалую. Очень скоро с немецкой стороны пришел перебежчик, назвавший себя эльзасцем и доставивший сведения о том, что в ближайшие дни начнется полномасштабное наступление. Армейская контрразведка занялась им, без особого энтузиазма, однако, когда об этом узнал Верховный, то хлопнул в ладоши от нетерпения. «Наконец-то, господа», выслушав донесение начальника контрразведки, произнес Корнилов. «Я уже заждался и подумал было, что Герр фон Гутьер уже не осмелится. Значит, надо быть готовыми». Параллельно с этим Верховному приходилось еще держать руку на пульсе остальных фронтов. Пока там, в общем, царило затишье, все внимание германского генштаба было приковано к Риге, но забывать про второстепенные направления не следовало. Из реальной истории Корнилов знал, что Рига – это не отвлекающий маневр, а реальное направление удара, но он все равно осторожничал, понимая, что изменил историю уже слишком сильно, чтобы она вся шла по накатанным рельсам. В каждую дивизию и бригаду выслали предупреждения, игнорировать которые было бы чревато для карьеры и даже жизни. Об этом Корнилов недвусмысленно намекнул некоторым начдивам, особенно тем, кто потакал революционной вольнице. Генерал Флук на месте командующего армией проявлял себя скромно, уступая принятие решений Корнилову, но в некоторых случаях не стеснялся спорить в самых нелестных выражениях, и Верховный понял, за что, собственно, этого несомненно талантливого военного сослали в резерв чинов приставки. Впрочем, с Верховным по большинству вопросов Василий Егорович сходился во мнениях, но там, где мнения расходились, свою позицию он отстаивал жестко. Например, если Корнилов где-то предпочел бы поберечь людей, Флук упрямо стоял на необходимости любой ценой переходить в контратаки, не считаясь с потерями. «Одной обороной войну не выиграть», — громогласно заявил Флук в очередном таком споре. «Маневр, атака, решимость. Оборону пробьют. Василий Егорович, у нас нет цели гнать немца до Берлина», — устало возразил Корнилов. «Наша цель — затянуть войну как можно дольше, немец истощится быстрее, чем вы полагаете. Народ требует мира, а вы хотите затянуть и без того затянувшуюся войну», — развел руками Флук. «Нужна решительная победа, а не переговоры и все такое прочее, вы же сами говорили, освободить землю». Верховный прекрасно понимал эту позицию и соглашался с каждым словом, с этим трудно было не согласиться, но все равно упорно стоял на своем. «Василий Егорович, у нас нет столько людей, чтобы гнать их на немецкие пулеметы», произнес Верховный главнокомандующий. «Солдаты вновь откажутся идти в атаку, вы что, забыли июньское наступление? Ах, вы же тогда не были на фронте». «Точно, не надо попрекать меня этим, Лавр Георгиевич», — грозно шевелил усами командарм. «Я к тому, что вы не вполне понимаете ситуацию», — устало пояснял Корнилов. «Наступление решительно невозможно. По крайней мере, в данный момент. Я так не считаю», — отрезал Флук. «Зато так считаю я», — холодно посмотрел на собеседника Верховный. «На отдельных участках, возможно, удастся поднять людей в атаку, даже продвинуться вперед, но в масштабах фронта это нереально». В такие моменты Флук холодно прощался, едва ли не хлопал дверью, мог упомянуть прошение об отставке, но он быстро остывал и принимался работать с удвоенной энергией, искренне желая спасти Россию и армию. И если Корнилов и Флук занимались конкретно рижским направлением и 12-краткой армией, то генерал Каледин взял на себя весь остальной фронт южнее Курлянской губернии. Там тоже требовалось восстановить дисциплину, чем донской атаман и занялся, не выезжая из Пскова. Вот как раз там, на участке 5-краткой армии, бы не помешали мелкие беспокоящие атаки в стиле «ударил, отошел», угрожающие и раздражающие фон Гутьера. Чтобы немец вынужден был растянуть силы, отвечая на эту угрозу, и не сумел сосредоточить ударный кулак под Ригой. Но даже на такие атаки поднять людей было трудновато, а посылать одних только ударников, значит положить в этих атаках весь личный состав ударников, который однозначно пригодится им в других местах. Пришлось выделить для этой задачи еще одну бригаду из дикой дивизии, людей, как раз привычных к подобной тактике. Ну и, разумеется, генерал Корнилов подсказал витающую в воздухе идею тачанки, так что в ближайших к фронту городах мобилизовали или закупили подрессоренные повозки, на которые и установили станковые пулеметы «Максима». Тачанок сделали не слишком много, но для обкатки новой тактики и вооружения хватало. И все же Корнилов мечтал о танках. Полцарство отдал бы за танковый полк, даже за какие-нибудь жестяные Т-26, даже за уродливые английские ромбы или железный капут. Это мигом решило бы все его проблемы. Прорыв, окружение, уничтожение, смыть, повторить. Начиналась новая эпоха, война машин, и танковый блицкриг – это квинтэссенция эпохи, абсолютная, неостановимая мощь, которая зависит только от налаженного снабжения и наличия противника перед собой. Если противника не будет, танкам некуда будет ехать.